Петровна. Какого тебе хуя? Отдай квартиру, сказал. Хуй тебе вместо квартиры. Хуй, блядь. Знаешь, что никто не даст. Я за документами хочу подняться.